Глава шестая. Прохлада учит сыновей демонов. Прохлада говорил: «Рождаясь в человеческом облике, душа получает несомненные преимущества перед остальными существами. Разум, который ей следует употребить не для самоутверждения в призрачном мире, но для обретения свободы. Лишь человек способен понять, что подчиниться воле плоти есть рабство, подчиняться же воле Бога есть свобода. Обретя человеческий облик, душа способна склониться к лотосным стопам Всевышнего, вернуть себе утраченное естество раба Божьего. В служении безусловному благодетелю есть наше высшее благо и смысл жизни. Друзья мои, сыны демонов, счастье, что извлекаем мы от соприкосновения чувств с предметами, в равной мере доступно всем видам жизни, а потому оно не стоит того, чтобы тратить на него человеческие силы. Плотские радости — заслуги наших прошлых дел. Они приходят без приглашения, как и печали, и также и уходят. Количество радостей и печалей, как вдохов и выдохов, написано у каждого на роду, и мы не властны изменить этот порядок. Так стоит ли растрачивать жизненные силы на то, что достанется тебе и так без труда? Кто связывает свое счастье с тленными вещами, тот обречен на несчастье. Счастье вечно, как и душа, потому искать его следует по ту сторону бренного мира, у стоп высшего Спасителя. Об этом нужно помнить с малых лет. Пока мы молоды, пока нам не безразличны истина и ложь, пока тело наше и ум не разбиты немощью, нужно стараться осуществить свое предназначение, осознать, ради чего мы появились на свет. Человек праздный, не умеющий смирять чувства, тратит на сон половину из 100 отпущенных ему лет. Итак, половину века он проводит во тьме забытья. В оставшийся же срок он даже не задается вопросом о цели своего существования. Первые 10 лет разум человека спит. Следующие 10 лет уходят на игрища и забавы. Так 20 лет пролетают впустую, как одно мгновение. В старости же немощь и болезни лишают человека способности заниматься делами, и последние годы жизни уходят на бессмысленную борьбу со смертью. Вожделение, неутолимая жажда удовольствий делает человека рабом семейных уз. Так, попавший в сети обмана, он проводит в безумии даже сознательные годы жизни. Полагая, что связал себя узами нежных чувств, человек оказывается скован путами рабства. Стяжая удовольствие, мы получаем взамен лишь тревоги. Давший свободу чувствам, становится сам их невольником. Чтобы доставить удовольствие родне, воры, воины, купцы тяжкими трудами добывают богатство, а порой ради обогащения родичей даже подвергают себя смертельной опасности. До последнего вздоха бедолага семьянин хранит в своем сердце образы жены, детей и прочих попутчиков жизни. Голубцы называют своими родными тех, кто доставляет им больше удовольствий. Как же не назвать родною женщину, которая так ласкова с тобой в минуты близости и клянется тебе в вечной любви? А как не назвать родными этих маленьких существ, которые появились на свет из лона той женщины, что дарила столько сладких мгновений? О, как нежны и невинны их голоса, как заставляют они сжиматься от умиления сердца человека! А престарелые родители, взрослые сыновья и дочери, сколько счастья они дарят нам! Особенно дочери, когда выходят замуж и поселяются в чужом доме. А слуги и домашние животные, как преданы они нам и ни за что не променяют своего хозяина. А мебель в доме, а сам дом — все это заполучено тяжкими трудами и почти породнилось со мною. Семейный человек, словно шелкопряд, что вьет кокон, из которого потом не способен выбраться. Семейные удовольствия. Это удовольствие приговоренного к смерти, которому палач предлагает вкусные явства за час до казни. Запутавшийся в семейных узах не понимает, что в суете час за часом, день за днем он губит драгоценную человеческую жизнь, что дарована ему для иной цели — безусловной свободы, устоп безусловного счастья. Растрачивая жизнь впустую, глупец при этом ревностно охраняет свои накопления. Три вида страданий следуют за ним по пятам. Но он ни за что не откажется от жизни полной тревог, ибо тратит на ее поддержание все свои силы. В безудержной погоне за сиюминутными удовольствиями человек покушается на имущество и жизнь ближнего, и хотя знает, что будет наказан за это при жизни или после, он заглушает в себе голос разума и поддается низменному чувству наживы. Воистину, дабы обустроиться в суетном мире, ты вынужден обманывать, воровать и убивать. Любезные мои демоны, в нашем искаженном мире признаком учености считается умение отделять чужих от своих. А главная задача жизни — обеспечить существование своих за счет других, точно как у животных. Здесь ученый человек — тот, кто ловче других удовлетворяет свои животные наклонности. Воистину, здесь все наоборот. Невежество принимается за мудрость, а ложь — за истину. Не сознавая своей истинной внутренней природы, невозможно освободиться от законов природы внешней. Не познав себя, нельзя избавиться от рабства похоти к окружающему миру, высшим проявлением которой является вожделение к противоположному полу. Думая, что сможет обладать, похотливый становится игрушкой в руках предмета обладания. У обладателей и обладаемых появляются плоды похоти — дети, которые еще больше связывают их путами иллюзий. Воистину, нет такого преступления, на которое не решился бы раб похоти. Сторонитесь вожделеющих, ибо они тянут вас в сети безумия, но ищите убежище в источнике жизни на Раяне. Лишь покорность Всевышнему сделает вас свободными. Он — душа жизни, потому нет такой силы, способной разорвать нашу связь с Ним. Он — Отец жизни, а значит, ничто не помешает нам быть с Ним, служить Ему, любить Его. Он — единая всемирная душа, находящаяся в каждом существе. Он заставляет деревья тянуться к солнцу, травы разбрасывать семена, людей искать смысл жизни. — Он окружающее нас вещество в целом. Он в каждом предмете и в каждом свойстве вещества. Он в каждом состоянии существа. Он был, есть и будет. Он начало и конец творения. Он свидетель всего сущего. Он внутри и снаружи нас. Он во всем, но он невидим. Он – все свойства в совокупности и в отдельности. Он неописуем. Он все, и он неделим. Он в движении, и он неизменен. Он вечен, и он всякий раз другой. Он – сознающее себя блаженство. Он побуждает верить в него, и он же отбирает эту веру. Потому, друзья мои, демоны, не делите ближних на своих и не своих, ибо Отец наш единый в каждом из нас. Будьте милосердны и ласковы к братьям своим, как Создатель милосерден к своим чадам. Кто сумел угодить изначальному и бесконечному, тот исполнил свое высшее предназначение. Как для Господа нет ничего недостижимого, так нет недостижимого и для Его верного раба. Господь, вечно сущий во благе, и раб Его пребудет вечно во благе. Стоит ли добывать благочестие, благополучие, удовольствие и спасение по отдельности, если можно принять дружбу того, кому принадлежит все это извечно? Незачем искать милости у природы, ибо она готова одарить своими дарами каждого, кто восславит ее лотосоокого повелителя. Чтобы обрести свободу от мирских пут, нужно до дна испить три эти чаши. Исполнение долга, имущественное благополучие и чувственное наслаждение. Спасение обещано и познавшему свое истинное «Я», и прилежно выполняющему священные таинства, и рассудительному, и усердному работнику. Но стоит ли искать свободу окольными путями, если ее можно обрести, просто сдавшись на волю Высшему Спасителю, нашему самому могущественному другу? Он благодетель всех существ, Нараяна, поведал тайну смысла жизни странствующему старцу Нараде. Это знание открыто каждому, кто поручает себя заботе святых, нашедших покровительство у лотосных стоп Всевышнего. То, что я поведал вам, я услышал от святого Нарады. Он открыл мне, что первый долг живого существа — служить всемирной душе. Он поведал мне науку служения Всевышнему, ибо узревший истину научит служению истине. Юные демоны сказали: «Друг наш Прохлада, откуда ты знаешь Нараду, ведь мы с рождения были лишены возможности общаться с кем-либо, кроме сыновей Шукры. Где довелось тебе слышать святого странника? Как мог ты уберечься от соглядатаев своего отца? Неужели странствующему старцу удалось проникнуть во дворцовые покои? Друг наш Прохлада, открой нам свою тайну».